имеют название, при этом достаточно точные. Посол ставится в известность, что русский вопрос будет предметом англо-французских переговоров, которые состоятся в Париже еще до Нового года. Плодом переговоров явится договор. Он предусмотрит прямую помощь, а следовательно и прямой контакт с Украиной, казачьими районами, Финляндией, Сибирью, Кавказом и другими полуавтономными русскими областями. Россия разделяется на сферы влияния. У Англии Кавказ, Дон, Кубань. У Франции Украина, Бессарабия, Крым. Очевидно, с молчаливого согласия союзников полем деятельности Соединенных Штатов должен стать Дальний Восток. Не началось. Посол вздыхает. Рисовая бумага трепещет, точно живая. Странно, что столь значительные слова не отяжелили бумаги. Бумага воздушна. Поднеси спичку, пепла не останется. А в городе становится все сумрачнее, все медленнее идут по улицам автомобили, все громче кричат их рожки. Иногда кажется, что автомобили идут тоннелями. Вдоль набережной один тоннель, от набережной до Фурштадской второй. И еще кажется, в городе живы только посольские особняки, только они и бодрствуют. Все остальное рассеялось, провалилось в тартарары. Но занимается ветер, студенный, неукротимо крепчающий. Он дует с великих русских равнин, словно им дышит сама Россия. Он вторгается в город, и под его напором литые пласты тумана распадаются, точно лед на весенней реке. Рушатся сумеречные тоннели, по которым шли автомобили, и гаснут огни. День возвращается на землю, а вместе с ним и город, большой, объятый нуждой, воодушевлением и веселой тревогой. Голос мальчишки-газетчика весел. Ленин сместил Духонина и назначил Крыленко. Русская армия под началом прапорщика. И мрачный голос, лица не видно, щедр бобровый воротник. Докатились. Генерал козыряет прапорщику. Была зима 17-го года. Близился вечер, и медленные сумерки уже втекли в дом, заполнили все его поры. Николай Алексеевич снял пиджак. На улице еще не зажигали светы, и небо казалось неестественно низким. Шел трамвай, дуга скользила по проводам, рассыпались искры, и дрожащий огонь долго держался над улицей. И дома, дым над ними, облака, снег, зеленели. Репнин переоделся, взял с нижней полки коленкуры и, включив ночничок, прилег. Но даже любимый коленкур не шел. «Ты спишь?» — в дверях стоял Илья. «Нет, брат», — Николай Алексеевич подобрал мне. «Садись поближе. Ему нравилось, когда брат сидел где-то рядом. Здесь удобнее». Но Илья Алексеевич сел у двери. «Мне тебя отсюда лучше видно», — заметил он. И по стесненному дыханию Репнин почувствовал. Брат неспроста отказался сесть на кушетку. «Да мне лучше отсюда», — повторил Илья по инерции, лишь бы что-то сказать. Видно, другие думы владели сейчас им. «Послушай, Николай, сегодня утром, когда мы вернулись к тому разговору», — он помолчал, «меня смутила одна твоя фраза. Только сейчас Репнин обратил внимание, что брат был не в домашнем костюме, как обычно. Бумажные брюки, вельветовая куртка. Илья обожал вельветовые вещи. А в пиджаке». Смутила фраза? Какая именно? На миг Илья, казалось, перестал дышать. «Ты сказал, что тебя попросили составить перечень тайных договоров, заключенных Россией в нашем веке». Он на минуту умолк. То ли длинная фраза утомила,